«Железная логика». Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Обсуждается скорый визит Си Цзиньпина во Францию. Пишут в том числе европейские СМИ, китайские СМИ тоже это комментируют. В частности, предполагается, что Си поедет в Европу убедить европейских лидеров все-таки пригласить Россию на саммит в Швейцарии, саммит, который будет проводиться по инициативе украинской стороны. И, как заявил официальный представитель МИД КНР Лин Дзян, Китай придерживается объективной позиции по украинскому кризису и поддерживает созыв мирной конференции с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мировых инициатив. Китайская пресса пишет, что если, значит, навстречу не пойдут европейские лидеры китайскому лидеру, то вполне возможно Китай, его делегация проигнорирует этот саммит. Напомню, ранее глава нашего МИДа Сергей Лавров заявлял, что Москва при выстраивании двусторонних отношений будет учитывать отход Швейцарии от принципов нейтралитета и его поддержку Киеву. Вот такая история. Во Францию летит Си. Уже, возможно, где-то в конце апреля, в начале мая. Точных дат нет. Будет с Макроном разговаривать по этому поводу? Ну, вряд ли он летит только за этим. Я напомню, что некоторое время назад Макрон, по-моему, был в Китае, да, какое-то время назад туда прилетал. В том числе, так сказать, возил там делегацию своего бизнеса, и немцы туда, значит, приезжали тоже, да, то есть разные там, эти самые, у них есть двусторонние отношения, в конце концов, вот, то есть я думаю, что он полетит туда, если полетит, то и по своим каким-то делам, да, ну, попутно, вряд ли он специально полетит убеждать туда Макронов, там, или европейских лидеров, тем более, да, потому что лидеры там, Макрон один лидер, а там есть всякие еще другие лидеры. Вот. Ну, наверное, этот вопрос тоже может обсуждаться. Что касается этой конференции, Швейцария, не знаю, мы это уже обсуждали, я не уверен, что нам там вообще надо быть, учитывая то, что созывается это вроде бы как по инициативе Украины, и фактически там повестка дня такая украинская, то есть некий план Зеленского, вот, а план этот очень простой, значит, Россия все отдает, так сказать, да, отовсюду уходит, и потом всю жизнь платит какие-то контрибуции этой Украине. Нафига нам такие планы обсуждать, в принципе? Вот, не вижу в этом смысла большого. Поэтому и я думаю, что и Си Цзиньпин вряд ли там кого-то убедит в этом. Хотя, конечно, всякое может быть, но пока это представляется довольно, так сказать, проблематичным. То есть, если и обсуждать что-то, то, ну, действительно на некой равноправной основе, вот, и без всяких там планов Зеленского. Вот, я думаю, что сейчас европейские лидеры в нынешнем их состоянии к этому категорически не готовы. Вот, и не пойдут они на это дело. По крайней мере, нету никаких признаков того, что они готовы, так сказать, к какому-то в этом смысле диалогу. И мне не кажется, что Си Цзиньпин их убедит. Если он туда только за этим летит, то я бы на его месте не летал. Вот, поэтому, конечно, понятно, что они и без моих советов разберутся. Вот, но тем не менее, если он действительно как бы собирается там их в этом в чем-то таком, так сказать, убеждать, то мне кажется, шансов мало, а поэтому лучше или не лететь, так сказать, или не убеждать. Вот, можно предложить, вот, а дальше действительно выстраивать собственную политику в отношении участия или не участия в этой самой конференции. Вот, а убедить, скорее всего, не получится. Ну и для того, чтобы избежать отрицательного, как бы, ну, скажем так, публичного эффекта. Ну, не знаю, я не знаю, опять же, там, как там подает это китайская пресса, вот, но я бы даже и не стал бы говорить о том, что он летит туда кого-то в чем-то убеждать, потому что убедить маловероятно, а значит, скажу, что визит китайского лидера провалился. И это будет не на пользу китайскому лидеру, совершенно очевидно. Вот так вот. Но китайская пресса пишет, что если Россию не пригласят на саммит, то без участия Москвы эта конференция станет похожим на Потемкинскую деревню. Вместе с тем, американское издание «Политику» называет другую причину, возможно, основную причину, почему Си едет во Францию с Макроном разговаривать. Он хочет наладить отношения с Европой после сближения с Российской Федерацией. Это первый будет визит Си Цзиньпина в Европу после пандемии, и за это время экономические связи достаточно серьезно ослабли, в том числе и из-за обвинений и Брюсселя, и Вашингтона в поддержке Пекином Москвы. Вот якобы, по мнению политика, Китай стремится восстановить испорченные отношения с Европой. Ну, мне кажется, просто имеет смысл, видимо, какой-то более такой комплексный разговор. То есть тут вот так вот получается, или в нашу сторону трактуем, или в их сторону трактуем. Я думаю, что все тут немножко посложнее. То есть, ну, как мне бы это казалось, да, Китай заинтересован в связях с Европой, Европа заинтересована в связях с Китаем. Эти связи объективно выгодны и тем, и другим. Это первое. Да. Второе. Война на Украине, которую совершенно очевидно, так сказать, да, поддерживают американцы, она этим связям вредит. Да. Третье. Тогда уже из этого исходя, вот, как найти решение этого вопроса? Потому что, ну, понятно, что жизнь будет продолжаться дальше, и Европа, и Россия, так сказать, и Китай будут существовать, мировая экономика тоже будет существовать. Вот, как решить этот вопрос? Потому что для китайцев, конечно, Европа как рынок сбыта очень важна. Вот, а транзитные пути в основном лежат как раз вот через Евразию. Собственно, одна из целей американцев в вот, инициировании этого конфликта, в его обострении украинского, она, собственно, и состояла в том числе в том, чтобы создать проблемы для проектов Китая «Великий шелковый путь», там, и «Новый шелковый путь», там, и все, что с этим связано. Вот, вот если в таком, так сказать, более таком широком, скажем так, и не таком вот прямом в лоб варианте это пообсуждать, то да, наверное, за этим он может лететь. То есть китайцы, скорее всего, как бы могут здесь искать и, в первую очередь, конечно, свой интерес, но тоже все эти сюжеты рассматривают через призму взаимного интереса. То есть, грубо говоря, что дальше? А каким образом дальше? Давайте, так сказать, поищем какое-то компромиссное решение, которое было бы выгодно всем. Но даже и в этой ситуации, конечно, визит, наверное, будет не бесполезным, если он будет вообще, да, но даже в этой ситуации... Я думаю, что даже вот в таком более мягком как бы, раскладе, в такой более мягкой трактовке сейчас будет крайне сложно с кем-то там говорить в Европе, а особенно крайне сложно будет говорить так, чтобы не выглядеть человеком, визит которого не удался, таким неудачником. Вот. То есть, чтобы избежать отрицательного эффекта по итогам визита. Вот, вот что важно. Вот, поэтому я думаю, что китайцы, если и поедут, то будут искать какую-то более хитрую формулу, в которую в том числе будет вплетаться возможные разговоры о вариантах урегулирования кризиса на Украине, о вариантах отношений с Россией и все такое прочее. Вот, потому что и отношения с Россией для Китая важны стратегически, причем в том числе и с военной точки зрения. Вот, но и отношения с Европой для них тоже важны, потому что Европа – это огромный потребитель китайских товаров. Вот. А значит, доставка этих товаров, там, да, их себестоимость, там, ну и сотрудничество, это, конечно, важно для китайцев. Вот поэтому я думаю, что китайцы будут здесь искать такую вот более хитрую, многоуровневую и более обтекаемую форму, чем вот такие вот газетные трактовки в лоб. То ли он там едет, значит, защищать Россию, то ли наоборот он едет, чтобы защищаться, так сказать, от последствий российско-украинского конфликта. Вот. Это все-таки немножко так, это очень немножко примитивно, вот, я бы так сказал. Для обострения заголовка в газете это годится, вот, для дипломатии не годится. Поэтому я думаю, что китайцы будут искать более такой, более хитрый подход, что называется. Ну, в Европе сегодня европейские СМИ обсуждают другой визит. Визит Барака Обамы на Даунинг-стрит 10 и его переговоров с премьером Великобритании Риши Сунаком. И британская пресса вот в заголовке выносит радостную новость. Наконец-то на Даунинг-стрит появился популярный лидер, намекая на Обаму. Ну и все гадают, о чем мог разговаривать Обама. Украинские телеграм-каналы пишут, что Байден уже не тот. И не исключают, что даже сойдет раньше с дистанции предвыборной. Вот. И Обама перед этим, кстати, побывал в Бельгии и потом приехал в Лондон. Вчера была встреча с Риши Сунаком. Мол, намек, Байден совсем никудышний, приходится вот все самому решать. О чем говорили, не распространяется ни Даунинг-стрит, ни Барак Обама. Встреча якобы была частная, но, наверное, не просто так появился этот темнокожий джентльмен. Не, ну джентльмен, наверное, не просто так появился, но почему он появился, могут вам сказать, так сказать, другие телеграм-каналы. Потому что я просто этого не знаю, почему он там мог появиться. Вот, а гадать на кофейной гуще тоже сложно. Но то, что Байден уже не тот, тут и без Обамы, без нашего Барака, понятно. Обаме просто приписывают тоже какую-то роль, так сказать, одного из серых кардиналов, такого вскормленного кланом Клинтонов, который там, значит, тоже разводит, что называется, значит, все стороны там решают какие-то вопросы. Ну и, может быть, действительно он приехал вместо именно в связи с тем, что байденовская администрация немножко находится в состоянии близком к параличу и в связи с физическим состоянием своего патрона, ну и в связи со всякими внутренними там неурядицами, ну и плюс в связи с выборной ситуацией, которая там становится все более и более острой. Единственное, что я не очень понимаю вот этих разговоров про то, что Байден раньше сойдет с дистанции. Я не очень понимаю, а кто там будет вместо него? Ну, скажем, Камала Харрис займет место президента. Явно, что как кандидат она пустая. А вот, есть ли вообще возможность что-то сделать? Ведь на самом деле вот эти предварительные выборы в Демпартии уже прошли, насколько я понимаю. А вот, то есть, что значит, что он сойдет с дистанции? Как это? То есть, он просто возьмет и где-то там упадет с трибуны, как бы, и все. А вот, и тогда что? Вот, может быть, отменят выборы, перенесут, но не очень понятно, да, поэтому тут в основном какие-то гадания на кофейной гуще, хотя, опять же, наверное, там какие-то специалисты знают больше. Я вот, если честно, не приложу ума, зачем же мог Барак Обама приезжать к Риши Сунаку, может быть, потому что у них у обоих, так сказать, смуглый цвет кожи, это обсуждать. Ну, опять же, да, вы сказали, что приписывают его к клану Клинтонов. Ну, говорят, что да, чуть ли не теневой кукловод в нынешней администрации Джо Байдена, и тем самым, ну, сверяет часы, в том числе с Великобританией, главным своим союзником в Европе. Возможно, какие-то перестановки в американском руководстве грядут. Риши Сунак, мне кажется, один из самых пустых руководителей в Великобритании. Но ему все проще, что вот-вот его снимут, в конце концов. Да, за все времена. То есть просто вот какая-то пустота. Если бы еще у него не было какого-то экзотического происхождения, то вообще говорить даже было бы не о чем. Поэтому, что касается сверки часов, ну, наверное, можно и так сказать. Вот, но не очень понятно, что там сверять, потому что позиция... Ну, может быть, позиция... ну, да, Баба спросил Сунака, кого вместо тебя-то ставить в Великобритании, кто будет смотрящим. Может быть, такой был разговор в этом ключе. Да, что-то сомневаюсь. Вот, тут просто, мне кажется, их позиции и так все очевидны. И по Украине, и по России, как бы, да, они практически полностью совпадают. Но единственное, что можно предположить, что действительно, что Обама, например, скажем, ездит и консультируется по поводу того, что будет, если, например, скажем, Байден проиграет. Вот это интересно, кстати говоря, это более интересная версия. А как быть, если Байден проиграет? Вот что дальше, какие предпринимать действия, какие, так сказать, совместные какие-то усилия? Я напомню, что в свое время, кстати говоря, Барак Обама специально, в 2014 году специально, так сказать, ездил по Европе, проталкивая первые вот эти секторальные санкции. Значит, после Крыма это самое, американцы стали инициаторами вот этих санкций, а европейцы, если кто не помнит, вообще-то не очень торопились их принимать, даже после Крыма. То есть вообще посмотрите, какая вот перемена вообще с Европой произошла, в общем-то, всего лишь за 10 лет. Вот сейчас они просто как бы выполняют команды как бы на раз-два. Только там, только кто-то зевнул или моргнул в этом Вашингтоне, они уже бегут. Даже не впереди паровоза, даже впереди Америки бегут. А в 2014 году, я это хорошо помню, они долго вообще не хотели никаких санкций принимать в отношении России. И Барак Обама специально приезжал в Европу и совершил прям тур по этим самым, так сказать, по всем европейским странам, убеждая, там, ломая как бы их через колено, выкручивая руки, там, покупая и прочее, убеждая их эти санкции принять. И с этого, собственно, вот эта история начиналась. Поэтому, в принципе, сейчас он мог тоже приехать, конечно, поговорить о будущем, например, да, но мне кажется, о будущем именно в контексте того, а что, если вдруг А что если вдруг, так сказать, демократы проиграют эти выборы? Вот, это более интересная версия. Хотя, опять же, даже непонятно вообще, Риши Сунак, например, конкретно, он вообще доживет до того момента, ну, в посту премьер-министра, я имею в виду, до того момента, как пройдут выборы, значит, в Штатах, ну и когда поменяется президент, если поменяется. Да, все запутано. Вот в Молдавии все яснее и яснее становится. Был вызван сегодня посол России в Молдовии. Молдавский МИД выразил протест ему из-за открытия участков для выборов президента России в Приднестровье. В итоге один из сотрудников нашего посольства объявлен персоной нон-грата, должен покинуть страну. В общем, там все больше и больше нагнетают молдавские власти, в том числе противостояние с Россией. Вот насколько они молдавские, тоже большой вопрос. Вы тоже говорили не раз, что там у них у половины руководства там румынские паспорта. Вот. И это в том числе еще раз подтвердил премьер Румынии Марчел Чолаку. Он сказал, что в Молдове уже не осталось молдаван, там только румыны. Вот там живут только румыны. Вот это государство Молдова устойчиво только благодаря румынскому государству. И думаю, что наш долг, как румын, продолжать поддерживать наших румын из Молдовы. В общем, уже вот прямой речью говорит, все, ребята, ни о какой Молдавии, ни о каком суверенитете даже не помышляйте. Вы все румыны, живете только за счет нас. Ну вот видите, когда мы начинаем говорить о том, что вот вы знаете, вообще-то, так сказать, на Украине живет много русских, вообще украинцы это те же русские, там, да, нас всячески, значит, поливает грязь и говорят, вы что, Украина, это вообще, она существовала, так сказать, всегда, вот, и вот украинцы, они даже когда не было Украины, Украины не было, а украинцы были, вот, то есть вот нам такие вещи нельзя говорить, а здесь вот заявляют спокойно и фактически уже готовы лишить эту страну суверенитета, да, причем совершенно не глядя на то, что там думает ее население. Но я думаю, что подобные заявления, они в реальности будут вести к конфликту. Потому что все равно, как ни крути, они все в Молдове румыны, вот, и даже среди молдаван. Да, поэтому это чревато просто, так сказать, очередным конфликтом. Вот, собственно, и все. Да, ну и на днях был инцидент достаточно серьезный. Там беспилотник ударил по вертолету сил Приднестровья. Вертолет сгорел, и, значит, прилетел он со стороны Одесской области, этот беспилотник. Вот. И власти Молдовы, Санду, проконсультировались с Киевом, сказала, ну, как с северными потоками, ровно та же история случилась. Мы ничего не знаем. Киев ничего не подтверждает, мы ничего не знаем. Но Санду сказал, что это провокация. Провокация чья именно, она решила не уточнять. В общем, там, вокруг Тирасполя, все сложнее и сложнее обстановка. Сейчас новости, затем продолжим. Железная логика. 12:33 в Москве. Продолжаем программу. У микрофона Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Новость вчера, которую достаточно активно обсуждали, Сергей Александрович. Россия потребовала от властей Германии официально признать геноцидом блокаду Ленинграда. Об этом сообщает ТАСС. Агентство ознакомилось с нотой Министерства иностранных дел России. Ведомство требует признать актом геноцида не только блокаду Ленинграда, но и другие преступления Третьего Рейха. И, как отметил российский МИД, Германия оставляет без ответа многолетние требования распространить гуманитарные выплаты, осуществляемые в адрес евреев, на жителей Ленинграда всех национальностей, которые пережили блокаду. Напомню, в октябре 2022 года суд Петербурга признал блокаду Ленинграда преступлением против человечности, военным преступлением, геноцидом советского народа. Вот в самой Германии официально блокаду Ленинграда характеризуют как ужасное военное преступление, что несут историческую ответственность, но про геноцид ни слова. Про репарации они говорят, мы уже все эти вопросы в 50-х годах прошлого века закрыли. Ну, я сначала буквально пару слов хочу в ту тему, которую мы закончили перед новостями про Приднестровье, про Приднестровье и беспилотник. Ну, к сожалению, могу сказать, что этот беспилотник, он просто протестировал ПВО Приднестровья. Вот. Этого ПВО нету, или оно, по крайней мере, не срабатывает. Да? И поэтому как бы, это и угроза, и предупреждение, так сказать, и проверка. Вот. То есть, на самом деле, это такой тоже еще один шаг к возможному открытию, так сказать, боевых действий. Это сигнал такой, это сигнал с той стороны? Ну, хотите сигналы, хотите проверка. Это и то, и другое. И сигналы, и проверка, и попытка запугать. Им показали, как бы, да, Приднестровье пытается продемонстрировать, что в случае чего, так сказать, с вами мы справимся. Вот, вот вам птичка, так сказать, вы ее даже не заметили, в результате даже понесли, так сказать, потери там и так далее, и так далее. Вот. Это так, на всякий случай. То есть, к сожалению, как бы, да, это довольно такая тоже тревожная, тревожная новость. Вот. А теперь, что касается Германии. Германия, вот, говорит, что она закрыла все вопросы в 50-х годах. Германия никаких вопросов в 50-х годах не закрывала. Там была ситуация, при которой, значит, Германия была разделена на два государства, ГДР и ФРГ. Ну и, собственно, Советский Союз по этой причине, он вел такую, ну, немножко странную политику в отношении, там, значит, репараций с Германией, в отношении геноцида советского народа, потому что вроде как часть немецкого народа, да, встала на путь социализма. То есть наличие ГДР, Германской Демократической Республики, союзницы, значит, Советского Союза, оно сглаживало многие вот эти моменты по требованиям послевоенных, значит, по репарации, там, по всякой вот этой, значит, значит, признанию своей вины и прочее, прочее. Потому что практически все страны Восточной Европы, которые вошли в советский блок, они все участвовали в агрессии против Советского Союза. И ГДР, как бы, и Чехословакия в той или иной степени, и Венгрия, и Румыния. И вот, но так как они все стали социалистическими, вроде как Советский Союз их всех простил. Да, и многие вопросы просто замяли. Просто замяли, сделали вид, что их нету, и так далее, и так далее. Вот. Это я к тому, что на самом деле окончательного никакого решения по этому поводу никогда и не было. Вот. А после распада Советского Союза тоже эти вопросы не поднимались, потому что вроде как теперь мы, у нас у всех демократия, другая идеологическая крайность. Да, у нас теперь всех демократия, мы все теперь против коммунизма и социализма, и все мы идем в счастливое демократическое рыночное будущее. Вот сейчас, когда ситуация изменилась, да, вот мы, значит, начали заниматься этим вопросом. Конечно, лучше поздно, чем никогда. Вот. И то, что преступления нацистской Германии и ее союзников, кстати говоря, против советского народа действительно можно охарактеризовать как геноцид, это однозначно. Вот. Но понятно, что в нынешней политической ситуации добиться от Германии чего бы то ни было в этом направлении, ну, будет крайне сложно. Будет крайне сложно. То есть то, что мы вопросы эти поднимаем, наверное, правильно, хотя и уже очень-очень запоздало. Вот. То, что, так сказать, мы говорим по этому поводу, пишем там и, значит, требуем, тоже правильно. Но и то, что мы напоминаем вообще немцам об этом и заставляем их тоже об этом говорить, и это тоже, наверное, какую-то такую, так сказать, пользу определенную будет иметь. Но, в общем, ждать от них чего-то серьезного, я думаю, что, конечно, не стоит, к сожалению. Но, с другой стороны, факт геноцида, он зафиксирован, в том числе и документально, и Россия может вот эти все документы использовать на международных площадках, да, при международном каком-то арбитраже. И у Германии, ну, какой-то выход должен быть там плохой, либо не очень плохой, но, по идее, там, признавая геноцид, да, вот, еще раз подчеркнуть, что это они были агрессорами, остаются агрессорами, ведя гибридную войну сейчас против России. Отказываясь признавать геноцид, они могут выглядеть еще хуже, чем сейчас. Да куда уж хуже. Да. Я думаю, что хуже уже некуда, особенно учитывая то, что, вот я не раз подчеркивал, в сегодняшней Германии руководят социал-демократы, вроде как левая партия, которая, ну уж точно, никак не должна иметь никаких симпатий к нацистскому прошлому германского государства, но, тем не менее, по факту имеет. По факту имеет, как бы, и с точки зрения и амбиций на Востоке, и с точки зрения вот до боли напоминающего план ОСТ, так сказать, действия в отношении Украины, вот, и всего такого прочего, что с этим связано. Вот, поэтому будут они выглядеть хорошо или плохо, у меня такое впечатление, что их это уже больше не интересует. Их это больше не интересует, они больше в приличие по этому вопросу играть не будут. То есть они страницу истории они уже перевернули и забыли про нее? Ну, естественно, потому что им это выгодно. Вот, потому что им это выгодно, во-первых, а во-вторых, потому что эту страницу перевернули и забыли мы после 91-го года. А сейчас вот опять вспомнили. Поэтому, так сказать, тут можно, конечно, со стороны немцев тоже задать вопросы. Так сказать, а что вы на Нюрнбергском процессе вот эти все вопросы не поставили? Почему вы тогда не добились вот таких решений? Да, это первое. Второе. А почему вы, так сказать, не добивались этих решений, например, после 91-го года? Это будет второе. Его оба вопроса будут для нас неприятные, ну, в общем-то, вполне уместные. Вот. Ну, а сейчас, как бы, да, ситуация настолько обострилась между Россией и Западом, что, еще раз повторю, мне кажется, все эти вещи, они сейчас перевернули все страницы истории, которые для них невыгодны. Вообще все, и, по крайней мере, при нынешних властях, точно совершенно открывать их обратно не собираются. Сейчас на повестке дня только одно. Значит, Россия плохая, поэтому все, что против России, все, что вредит в России, это все хорошо. А все, что помогает России, пусть даже и так риторически, символически, это все плохо. Поэтому ничего такого подобного в этом смысле они делать не будут. Но другой вопрос, что действительно в этой связи вот такая ситуация, она будет способствовать реабилитации нацизма и нацистского прошлого в самой Германии. Потому что, отказываясь из вот сиюминутных конъюнктурных соображений, от совершенно очевидных фактов, да, от признания геноцидом, так сказать, вот, блокада Ленинграда и все остальное, так или иначе немецкие власти дают подачу реваншистским настроениям, ну или как минимум настроениям, связанным с реабилитацией там, неонацизма и, и нацистского прошлого в Германии. Вот. Вот это совершенно точно, это вот достаточно, конечно, такой тревожный факт, с одной стороны, но с другой стороны, он, в общем-то, и для самой Германии достаточно опасный. Многое, конечно, с тех пор поменялось, но тем не менее, если они сейчас, например, жестко отказывают в этом России, да, то они, в общем, так или иначе подыгрывают реанимации, оправданию преступлений нацистской Германии в годы Второй мировой войны. Ну, кстати, на днях по поводу реабилитации этого нацизма, на днях в Риге прошел парад участников войск СС этого Латышского легиона, и вот по соцсетям расходится видео одного из еще выживших нацистов. Он себя называет подданным Гитлера, что он до сих пор подданный Гитлера. И нисколько этого не скрывает, более того, гордится, вот молодежи рассказывает, как это здорово быть подданным Гитлера. Вот в Латвии такие вот настроения. Ну вот не достреляли мы тогда, значит, да, этих людей. Вот их, между прочим, Хрущев их многих, так сказать, тоже так это пожалел и решил, что это самое, и решил, что, так сказать, надо их интегрировать. В частности, на той же самой Украине одна из проблем с распространением вот этих настроений неонацистских, бандеровских, она как раз была связана с политикой Хрущевского Советского Союза, который многих из них по амнистии поупускал. Да и хуже того, что выпускал, еще взял и расселил по всей территории Украины. Как ему казалось, так будет лучше. Хотя вообще неизвестно, что ему там казалось. Вообще вот это вот, значит, все эти вот догадки по поводу того, кто там что думал когда-то, это все от лукавого, потому что никто никогда не узнает, кто там что думал. Например, тот или иной конкретный человек. Вот. Но тем не менее, как бы, да, не достреляли. Вот. А к вопросу о том, что, значит, Запад давно уже встал на позицию, что ему выгодно, то и хорошо, это как раз доказывает Прибалтика. Вот сейчас мы там возмущаемся, условно говоря, там, поддержкой там этих неонацистов на Украине, вот, поднимаем эти вопросы о блокаде Ленинграда, там, вот, о геноциде, но ведь на самом деле прям сразу с 91-го года, даже еще раньше, Запад взял курс на поддержку, например, в Прибалтике бывших эсэсовцев, бывших нацистов, вот, и их последователей. И это произошло еще тогда, когда здесь, опять же, вот тоже, здесь находился в Москве Ельцин, там и все Гайдары, Чубайсы все были здесь, и демократическая Россия, прям так сказать, это процветала, в кавычках, вот. Но это совершенно не мешало ни Европе, ни Америке, значит, делать вид, что они не замечают явной реанимации неонацизма и реабилитации нацистских преступников в Латвии, Литве и Эстонии. Это же тогда уже началось. Поэтому принципиально выборами сделан давно, но сейчас просто это как бы, ну, в таких наиболее острых формах уже стало проявляться. Ну и Брюссель после этого не замечал, как в Риге не замечал марши легионеров, не замечал и марши неонацистов в том же Киеве по Украине, когда все запрещенные у нас Азовы проводили факельные шествия, там отдавали честь в рамках Третьего Рейха, как там было заведено. Вот до этого все и докатилось. Ну и, кстати, немецкий Бундесвер, он пишет новую страницу своей истории. К июлю вместе с Польшей будут сформированы силы быстрого реагирования в Евросоюзе. Это польский министр обороны заявил. Сейчас, секундная пауза. Вести ФМ. Французов почему-то пока не включили в эти силы быстрого реагирования, хотя мы видели, как Макрон рвался повоевать с Россией. Но вот говорят, что будет это Польша и Германия по 2500 солдат с польской и с немецкой стороны. Будут готовы к быстрому реагированию. На что будет быстро реагировать Европа, ну, в лице Польши и Германии? Угроза? Это опять вот... Это опять все попытки создать вот эти какие-то европейские силы, отдельные от НАТО. Вот. На что они там будут реагировать, сказать сложно. Но я вот в этом смысле вспоминаю, конечно, историю того, как польская элита очень серьезно помогла Гитлеру в подготовке к войне с Советским Союзом. Вот. И более того, польские, так сказать, руководители мечтали о том, что они вместе с Гитлером будут маршировать по Красной площади в Москве. Вот. Что они вместе с Гитлером победят Россию, получат свой кусок. Вот. По этому поводу огромное количество свидетельств, от которых поляки, так сказать, открещиваются, делают вид, что это так не было, но так было. Вот. И по этому поводу огромное количество документов. А потом, да, Польша стала жертвой раздела между Советским Союзом и Германией. Вот. Но одной из причин этого как раз было заигрывание с Гитлером. Опять же, вот нам все время суют в нос вот этот пакт Молотова-Риббентропа. Вот. Но на самом деле первой страной, которая подписала подобное соглашение с нацистской Германией, как раз была Польша. Она подписала такое соглашение подобное, да, вот, и рассчитывала на то, что она будет вместе с Германией, союзницей Германии, в возможном походе на Восток, в возможном походе на Советский Союз. Поэтому здесь, конечно, тоже такие исторические параллели, очень такие тревожные и неприятные. Вот, с другой стороны, в общем, ну что ж, тогда они выкопали себе могилу, как бы, ну, если им не терпится, то и сейчас тоже ее выкопают, тем более, что сейчас, значит так, вундерваффе, вот это вот оружие, чудо-оружие, оно находится в наших руках, а не у поляков и не у немцев, хотя ясно, что за ними, за всеми стоят, так сказать, стоят Соединенные Штаты Америки. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, как бы, да, ну вот это все попытки создать какую-то такую европейскую армию. А вдруг действительно американцы сейчас возьмут и выберут Трампа, а вдруг действительно Трамп этот возьмет и сойдет с ума и скажет, что все, НАТО нам больше не нужна. А вдруг он, правда, наших бездных европейцев бросит, а кто же тогда будет здесь рулить всеми этими делами? Вот, давайте к этому, значит, заранее готовиться. Вот так вот. Ну, вроде Макролеон хотел порулить, а тут без него обошлись. Вроде встречались втроем Туск, Шольц и Макрон, объявляют о Польше и Германии силы быстрого реагирования. Франция будет как-то отдельно, наверное, действовать, либо неизвестно. Да фиг его знает, никто не знает, как они там будут действовать. Я думаю, что там вот такая в значительной степени царит такая неразбериха, потому что вообще все это, я думаю, стало достаточно неожиданным для европейцев именно, так как все равно вот все, что происходит на Украине, это в первую очередь американская политика. Европа там пыталась играть свою какую-то игру, но она у нее не получилась, и американцы их, ну, значит, задавили. Вот знаменитая фраза из переговоров американских дипломатов Виктория Нуланд, по-моему, сказала, это факт для ее. Вот и вот, собственно, и все. Вот, то есть пошел вот к такой-то матери, как раньше говорил Володарский, вот, покойный, так сказать, эти самые, дублируя всякие разные американские фильмы. Вот, то есть Европейский Союз послали к такой-то матери уже довольно давно. Вот, поэтому собственной политики он не имеет. Для них вообще все это было в значительной степени, мне кажется, таким вот на голову свалилось. Они стали суетиться, пытаться что-то играть, какую-то роль. Никакой роли играть у них не получалось. Вот. Потом они взяли с дуру, втянулись в этот конфликт. Почему? Потому что тоже никакой роли играть не получалось. Теперь вот тоже дальше думают, что же делать, как дальше жить-то? Что дальше, куда двигаться, что развивать? Хватаются за все подряд. Вот. Где-то получается, где-то не очень получается. Отсюда же вот эти вот проекты. Давайте вот польско-немецкие силы быстрого реагирования. Да? А кто им будет командовать? На каком основании? Так сказать, какие у них будут боевые задачи? Вот, и все такое прочее. Вот. То есть, в принципе, все, конечно, это, да, ну, надо иметь в виду. И все это для нас шаги враждебные, с одной стороны. С другой стороны, вот в Европе, мне кажется, сейчас очень много суеты. Очень много такой суеты, потому что, ну, непонятно, да, вот еще раз говорю, вообще вся эта вот ситуация, мне кажется, для них, особенно для Западной Европы, да, она оказалась, вот, к ней не готова, к этой ситуации в значительной степени, вот, а теперь дальше вообще не очень понятно, что делать, никакого плана, по большому счету, нету, никакого плана Б нету, вот началось, вроде как американцы пообещали, что все это быстро кончится поражением России, оно не кончается, Вот. Что дальше непонятно, потому что плана Б, в общем-то, нет. Они сами это признают. Плана Б нету, и поэтому начинаются вот такие вот всевозможные, так сказать, дергания. То в одну сторону, то в другую. Давайте это создадим, давайте то. Поглядим, короче. Да, поглядим. Ну и в конце про попытки навязать нам западные псевдоценности, от которых мы всячески этих, от этих ценностей ложных открещиваемся. Интересное сообщение из Оренбурга пришло. Там в отношении клуба ночного ПОУЗ, ПОЗа, возбуждено уголовное дело об участии в экстремистской деятельности. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале уточнила, что такое дело в России, уголовное, возбуждено впервые после признания нашим Верховным судом международного движения ЛГБТ экстремистским. И, значит, на деятельность клуба обратили внимание местные активисты, якобы молодежь туда вовлекали. И при обыске нашли два пакета с комплектами женской одежды и женскими париками. До этого была, ну, больше административка, а сейчас наказание суровое. Уголовная статья там до 12 лет лишения свободы. Не слишком ли, вот задаются вопросом, ну, понятно, да, люди зашли не в ту дверь, но не слишком ли сурово задаются вопросом в телеграм-каналах подписчики, в том числе и госпожи Мизулиной? Ну, я не знаю, я думаю, что тут такая штука, конечно, сажать там на 12 лет за это самое, за пакеты с женской одежды и парики было бы странным, но, например, гораздо проще было бы, что называется, не вводить людей в искушение и просто взять и позакрывать все такие клубы, ну, то есть поставить перед ними, так сказать, ну, условно говоря, там, вынести им предупреждение, там, там же есть эта юридическая практика, да, вынести предупреждение, там, дальше там соответствующие там есть по степени, так сказать, тяжести, да, дальше, в зависимости от того, выполнили они, не выполнили, там, послушали, не послушали, и просто закрыть, и все. Что касается дальнейшего, там, да, если они занялись какой-то пропагандой там, или что-то, там, тогда уже применять статьи. Но опять же, здесь вот так вот дистанционно судить о конкретном уголовном деле я вот никогда не берусь, потому что для этого надо, ну, четко и подробно знать, что же там произошло конкретно, где там, что там и как. Вот. Но в общем и целом тут такая, с другой стороны, да, с другой стороны, тут тоже, конечно, с одной стороны нельзя перегнуть палку, ну, потому что просто не выглядеть дураками, а с другой стороны, ну, ничего не делать тоже нельзя, потому что у нас многие вещи, знаете, они повисают в воздухе. Вот мы сказали, что мы, так сказать, приверженцы традиционных ценностей, записали, хорошо. А какие последствия? А никаких, просто записали. Вот мы сказали, что ЛГБТ это экстремистская организация, там, ладно. А какие последствия? Ну, никаких. Но если никаких, то и, собственно, и меняться ничего не будет там. Или там, условно говоря, там, вот мы там за сохранение русского языка, это вот я часто поднимаю тему. И что, что-то поменялось, так сказать, да, условно говоря? Пока ничего. То есть, грубо говоря, все-таки, если мы принимаем какое-то этически обоснованное, да, принципиальное политическое решение, то это политическое решение должно обрастать постепенно, так сказать, какими-то, какой-то системой правоприменительной практики. Вот, где там перегнуть палку, где не догнуть, это уже такие частности. Но в любом случае реализация, она должна быть. Но при этом, при всем, конечно, все в рамках здравого смысла, чтобы тоже не впадать в какую-то истерику по этому поводу, потому что истерика здесь нам совершенно не нужна. Да, истерика не нужна, но и тоже перегибать нельзя. Тут закрывают концерты одного певца, я вот сейчас читаю по ленте, значит, потому что его внешний вид – это якобы пропаганда экстремистского ЛГБТ. Как чиновники от Минкульта областного определили, что это пропаганда, не разъясняется. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Сейчас новости, ну а затем большой информационный эфир на радио Вести ФМ. Не переключайтесь. «Железная логика».